сидать в кафе, пить кофе и жрать оливье. А можешь уйти домой, лежать на диване и дергать ногой. А можешь уйти домой, лежать на диване и дергать ногой. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И надо было сидеть в кафе и дождаться, когда есть оливье. И надо было сидеть в кафе и дождаться, когда есть оливье. Все как прежде, все как прежде, все как прежде. Можешь ждать в кафе, пить кофе и жрать оливье. А можешь уйти домой, лежать на диване и дергать ногой. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И надо было сидеть в кафе и дождаться, и доесть оливье. И надо было сидеть в кафе и дождаться, и доесть оливье. Лежать на диване и дергать ногой. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. Лежать на диване и дергать ногой. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. Все как прежде, все как прежде, все как прежде. Можешь ждать кафе, пить кофе и жрать оливье. А можешь уйти домой, лежать на диване и дергать ногой. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. И думать о том, что потрачено зря время ушедшего дня. Время ушедшего дня. Время ушедшего дня. Время ушедшего дня. Время ушедшего дня. Время ушедшего дня.